Часть пятая. Создание. Глава первая. Непривычное ощущение при контакте с шайкой кромешников. В кои-то веки не стали удерживать. Даже прилипала курсант. Уходя из бюро, я сполна оценила выражение «немая сцена». Гардемарины замерли кто где стоял и таращились друг на друга. Разве что Патрик завалился на бок и выронил молоток, приложив руку к разбитому лбу. Но это, как говорится, не в счет. Производственная травма при исполнении. По лицу здоровяка стекала кровь, но подобные мелочи его не парили. Он в ужасе смотрел на Фролова. Я махнула рукой и ушла на волю. К солнцу, весне, ароматам сирени. Но не чувствовала суеты пробуждения, что случалось в Москве в долгожданном мае. Не видела света и счастья, что царили в парке Останкино, желтков одуванчиков, мельчишения бабочек. Не слышала перезвона лучей, суеты жизнерадостных воробьев в зазеленевшем кустарнике. Не замечала многих деталей, из которых раньше состоял мой мир. Удивительная вещь – женское сердце. Вроде и не знала я Воронцова, подумаешь, встретились пару раз – охренительный парень, с этим грех спорить. Но не сошелся же клином свет? Или сошелся мне на беду? Потому что болело в груди нестерпимо, жгло кислотой отчаяния. Я ведь даже мечтать не смела о внезапном бурном романе. Но я слышала Грига и, казалось, понимала, как никого другого. Мы были связаны общей мелодией, встретились в метро не случайно, нашли друг друга в огромном мире. Наивная, глупая девочка, на кой ты ему сдалась? Он наследник ордена Субаш, сильнейший из-под столицы. Поступает по-своему, хамит Фролову, любит сестру Тамару. Знать, что Грик причастен к убийству, было так мерзко, что ныли зубы. Но даже в полубреду, опрокинувшей меня любовной горячки, я могла сопоставить факты и сделать выводы в пользу того, на что намекал Фролов. Григорий увидел Элен в гостинице и почувствовал амулет. Он так долго разыскивал эту звездочку, компонент целебного эликсира, что не мог упустить заветный трофей. Сам ли Григ загнал Ленку в ловушку или просто проговорился сестре? Вряд ли расскажет об этом, вряд ли откроет всю правду, когда придет меня убивать в круге с алыми рунами. Когда вынет сердце и выцедит кровь, чтобы снова собрать амулет. Я просто девочка из метро, случайно спасенная жертва, которую было забавно увести из лап Кондашова. Подаренную жизнь не грех и забрать, не так ли, прекрасно опасный Грик? Вспомнилось, как Воронцов эффектно появился во время погони. Что он сказал? «Довольно». Только это слово, почти приказ. И те, кто преследовал меня, подчинились. Но зачем крушить всю Москву? Григорий знает, где я живу. Подгадать момент для убийства будет не так уж и сложно. Я не мечтала о нем, не смела. Но тянулась, как тянется плющ к стволу молодого дуба. Мне хотелось обвить его руки ветви, прижаться всем телом, дотянуться до кроны. Когда я успела упасть в него, утонув с головой в ощущениях, когда позволила эти мысли? В его грозовой пучине не выжить. Там нет ни света, ни воздуха. Вот о чем говорил Григорий, когда я липла к нему с поцелуями. Есть мелодии, которым сложно противиться. Но нам никогда не сыграть дуэтом. Разная тональность, разные цели. Я тряслась в метро, вытирала слезы, не стесняясь взглядов попутчиков. Пересела на кольцо на проспекте Мира, доехала до Комсомольской. Тут бы новую пересадку сделать, вернуться домой в Сокольники. Но меня потянуло наверх, прощаться. Захотелось снова пройти маршрут от метро до крутящейся двери гостиницы. В этот раз я никуда не спешила. Медленно шла вдоль площади и смотрела на острый шпиль со звездой, будто что-то тянуло к верхушке, приманивало общей судьбой. В моих жилах тоже сияла звезда, била серебром в оголенные нервы. Чудился задорный голос Элен, убеждал, что пара мелодий на свадьбе – это предел мечтаний для такой бездарной скрипачки, как я. Куча денег за вечер пиликанья и никаких проблем. Я удивлялась, как медленно осознание гадкого поступка Элен пробивалось в сердце и в мозг. Я отказывалась принимать информацию, раз за разом находя оправдание. Слишком ее любила, слишком привыкла верить. Я всегда была на стороне Элен, чувствовала, что так будет правильно. Если она предала, я не должна платить той же монетой, так хотела ее спасти. А ведь лучшая подруга меня продала, даже не в рабство, в качестве пищи. Отвезла на остров к дикарям-каннибалам, выбросила на берег из лодки и умчалась в туманную даль, энергично работая веслами. Так ли не прав Григорий, став соучастником преступления? Он оставался логичным во всем. Взявшись однажды меня защищать, устранил опасную лярву, присосавшуюся к душе. Не позволил сестренке мной пообедать. Пусть Воронцов уничтожил улики, но ведь дело не только в безопасности Тами, как хотел показать циничный Фролов. Он и мне помог в самый нужный момент. Но до чего же больно каждой клеточкой, каждым вдохом и выдохом так царапают душу осколки мечты. Больше нам не сыграть дуэтом, не побеседовать запросто о том, что залажа творится вокруг. В лучшем случае, встретив меня, он пройдет равнодушно мимо. В худшем – убьет, чтобы вырвать сердце для ненормальной сестры. Я не помнила, как крутанула вертушку, как миновала Львов. Меня будто схватили за руку и тащили мимо ресепшена к бальному залу и дальше в помпезно-алтарный лифтовый холл. В крови гудело, в ушах звенело. Внутри зарождалось наивное чувство возвращения под отчий кров. Почему? Если бы знала ответ. Я с самого рождения жила в Сокольниках, в квартире, доставшейся нам от бабушки. Вот уж кто был совершенством. Красивая, с элегантной прической, в нарядном струящемся платье из зефирно-воздушной ткани, какую в послевоенные годы было непросто достать. Я ее видела на фотокарточке, которую мама тщательно прятала на дне ящика с ветхим тряпьем. Когда в детстве читала Толкина, мне казалось, эльфы такие. Мама сказала, она рано погибла. Как такое могло случиться? Разве гибнут эльфийские королевы? В детстве втайне от мамы я сочиняла истории. Красавица с фотографии влюбилась в чудесного парня и сбежала с ним по морю на корабле с огромными алыми парусами. Или вернулась в сказочный лес, подчиняясь неведомой магии. Что угодно, только не смерть в подворотне от ножа случайного урки. Мама плакала, вспоминая о ней, и твердила, что бабушка стала частью какого-то важного эксперимента, от которого зависела судьба страны. А еще эльфийка была скрипачкой, гениальной, известной не только в Союзе. И скрипка в потрепанном кофре, привычно болтавшемся за спиной, тоже ее наследство. Самое нужное, важное. Круче квартиры в Сокольниках или шкатулки с золотыми колечками, которые мама продавала на рынке, если жизнь брала нас за горло. Почему мне вспомнилась бабушка? Почему казалось, что я делаю шаг в ту придуманную страну, где эльфийка скрывалась от жестокого мира вместе с возлюбленным принцем? Я всего лишь шла по гостинице, невольно вслушиваясь в разговоры. Персонал на все лады обсуждал отсутствие администратора. Вспомнилось, как Элен похвасталась: «Это моя территория». А теперь без нее ничего не работало. Лифты встали намертво, двери заклинило. В баре что-то, по слухам, сгорело, да так капитально, что вонь разнеслась на 3 этажа. А еще... «Ночью кто-то вломился в офис», — шептала девочка на ресепшене скучающему носильщику. «Перерыл все вещи Елены Антонны. Там такой кавардак, с ума сойти. А я не могу дозвониться». Кто-то искал амулет. Пробрался внутрь, обманул охрану. Инцы Тамары устроили шмон? Плохо же они знали Элен. Она сроду ничего не хранила в офисе. Я хотела объяснить это вздорной девице, но получился лишь сип. Что-то склизкое, мерзкое, точно ил, вновь перекрыло горло. наконец прокашлялась. Этой ночью Елену Антонну убили возле театра Фиона, так что незачем ей звонить. Лучше сообщите в полицию, что кто-то взломал ее кабинет. Девица зависла, носильщик тоже. Застыли, разинув рты. Я осмотрела безмолвную парочку, сглотнула горечь и пошла мимо львов в знакомый до ужаса бальный зал, прощаясь с Элен, проходя весь путь заново, каждым жестом и шагом вспоминая тот вечер, когда жизнерадостная подруга подавала меня на стол славному вампирскому дядюшке. Я прощалась и с той наивной Аленой, что верила подлой лярве. Не хочу ее так называть, но слишком ярок кошмар в бюро, когда Ленка вновь предала мою душу. Почему? Почему? Почему? Я ведь надеялась ее исцелить. Ленинградская ласково вела меня за руку. Львы приветственно зарычали и едва приметно кивнули. Я мимоходом коснулась того, кому загадала новую встречу с парнем из московской подземки. Ты хорошо потрудился, котик. Выполнил желание глупой девочки, только встреча не принесла ей счастья. Я не знала, что творилось в моей голове. Все плыло, как в рассветный час, когда над озером сгущается туман и мешает разглядеть берега. Я зависла в лодке между прошлым и будущим и не видела вокруг ничего, кроме молочной густой кисеи, медленно проникавшей в сознание. А где-то на дне притаился дракон. Выжидает и ухмыляется, страшный символ мести и горя, готовый обрушиться на Москву. Смогу ли я расплатиться, если дракон выставит счет? Никого у меня не осталось. Ни подруги, которую считала сестрой, ни парня, в которого умудрилась влюбиться после стольких дней неверия и одиночества. Так хотелось выдавить яд из сердца, что из зала я побежала к лифтам, совершенно забыв, что они не работают. Но гостиница с тихим шелестом раскрыла двери ближайшей кабины, хотя я не успела коснуться кнопки. Что остается потерявшему все, чем дорожил в переломанной жизни? Наделять душой предметы и здания? Будем дружить, Ленинградская. И снова беспощадная память подкинула образ Грига, как он стоял возле лифта и гладил стену точно дикого зверя, пытаясь успокоить, вступить в контакт. Он ведь слышал голос гостиницы, чувствовал ее гнев и боль. Я ткнула в кнопку 8-го этажа и быстро поехала вверх под изумленно возмущенные крики не успевших запрыгнуть внутрь постояльцев. Не хотела ни с кем общаться, даже рядом стоять в кабинке. Верила, что Ленинградская поможет открыть тот двухместный номер, где Грик повязал браслет на запястье. Хотелось еще раз все это представить, прежде чем вырвать занозу. Лифт вздрогнул, двери открылись. Я сделала шаг в коридор на мягкий, идеально чистый ковер, затканный алыми звездами. То, что это не 8-й этаж, я услышала сразу. Совсем другая тональность. Измененная высота звука рождала незнакомую доселе мелодию. Маленький коридорчик, живо напомнивший мне приемную партийной шишки из прошлого. Пара диванов, обитых бархатом, столик, картины на стенах. В полу аккуратная дорожка лампочек, словно взлетная полоса. И ковер, и лампочки, и узор на обоях все подсказывало мне направление, подталкивало к двухстворчатым белым дверям. Новое чувство пробилось в сознание, невозможное чувство уместности. Я не проникла без спросу в тайные комнаты Ленинградской. Это она меня провела и разрешила увидеть. Волнительно, как бывает лишь в детстве, когда открываешь коробку с подарком, а еще безопасно и радостно, словно в объятиях мамы. Такое волшебное чувство покоя, что я присела на мягкий диванчик и 5 минут расслаблялась. Ничего не саднит, не болит, не разъедает душу, слезы больше не льются из глаз, потому что я дома. Наконец-то дома. Гостиница подмигнула мне лампами, дунула в лицо ветерком. Я кивнула ей, встала с дивана и решительно распахнула двери, ведущие в неизвестность.